Глава 14. Вторник, 12 сентября. День. Ленинград. Улица 8, Красноармейская. Уроки закончились, и школа утихла. Обычно после переменки в коридорах гуляет шумок, из-за дверей доносятся голоса учителей или же лепят тех несчастных, которых вызвали к доске. Хихоньки да хахоньки, множественное движение. Но прозвенит звонок, последний за день, и классы будто взрываются. Толпы гавриков с гаврицами, оглушая мир воинственными криками, радостным смехом, конским топотом, вырываются на свободу. Минует совсем малое время, и слух улавливает лишь стук швабр да звяканье ведер. Это дежурные наводят чистоту. Продленка. Ее почти не слышно. Учительская. Там одна Эльвира задержалась, проверяет тетради. А на нашем этаже... «Дюха!» — пронзительно заорал резник. «Глянь, ровно!» Сёма с ногами забрался на шаткий стул и прижимал к стене деревянный брусок, длинный и тонкий, обструганный лично учителем труда и ошкуренный нашими умелыми руками. «Чуть-чуть на себя. Еще. Стоп!» Паштет сунул отвертку в заранее просверленное отверстие и покрутил ею, скрипя штукатуркой. Выставил метку. «Готово! Убирай! Дрель где?» Ара с готовностью подал ему увесистый агрегат с дополнительной ручкой, подтертый в школьных ремонтах. А я сноровисто подтянул удлинитель. Пару обычных розеток, прикрученных к фанерке. Гибкий провод змеился от древней эбонитовой розетки, невесть когда заляпанной брызгами краски. Дрель взвыла и злобно завизжала, копотя пылью. «Всё-всё!» — запереживал Акопян. «Там дальше щит из досок!» «А я человек увлекающийся!» — ухмыльнулся паштет, картинно пристраивая электроинструмент на плечо. Крупный, круглолицый, он так и просился на эпичное полотно. «Твое истинное увлечение ждет тебя!» — пропел Сёма, подпуская иезуитскую улыбочку. «Это не Ирочка, а наждачка! Правда же, романтичное имя!» «Ничего без меня не могут!» — добродушно проворчал Андреев, откладывая дрель. «Где тут?» С усилием оторвав полосу наждачного листа, он прошелся им по бруску, сглаживая шероховатости. «Последний!» — пропыхтел он. «Финальный!» — хмыкнул я, пройдясь вдоль стены. 7 брусков. От пола до потолка. От двери класса начальной военной подготовки до кабинета географии. Свет из окон падает идеально, как раз на будущий стенд. Обошьем его фанерой, закрасим, пристроим застекленные витрины, а внутрь — пробитые каски, останки винтовок и пулеметов, пугающие тушки мин. Маленький музей получится, зато емкий. Да и многие ли зайдут в отдельное помещение, даже если бы и нашлось такое в школе. А тут поневоле будут мимо проходить, и зацепится взгляд, пройдет по коже холодок, сожмет юное сердечко давняя тоска. «Дюх!» — позвал паштет, оглаживая ладонью брусок. «Знаешь, что Ирка предлагает? Постелить в витринах как бы бумажный газон. Ну, вроде искусственных цветов на венках. Представляешь, каска в траве валяется. Или там штыки». «Умно», — заценил я. «Тогда надо Ярика позвать, мазилку из 8Б», — вдохновился резник. «Мы сейчас фанеру приколотим, заолифим, а он пусть раскрасит. Ну, там стволы сосен распишет, елки, а на самом верху кусочки голубого». «А еще можно пару горбылей прибить», — загорелся Армен. «Дельно», — кивнул я, впадая в благодушие. «Паха, крепи брусок. Ар, поможешь ему, а мы с Сёмой за фанерой». Поправляя рабочий халат сурового синего цвета, я вышел на лестницу. «Дюх!» — окликнул резник, догоняя меня. «Верхонки взял?» «С собой», — гулкий ответ заметался долгим эхом. Таскать листы дефицитной фанеры — то еще удовольствие, особенно по узким лестничным клеткам. «Надо, Дюша, надо!» Прыгая по ступенькам, Сёма поравнялся со мной. «Слушай, я знаешь, что придумал? А если на стенде пару динамиков спрятать и на переменах пускать запись, негромко?» «Музыку?» «Да нет!» — небрежно отмахнулся Резник. «Такую, знаешь, ну как бы фронтовую запись, звукоряд войны, отдаленная канонада, пулеметная очередь, или там пуля прозудела, самолет пролетел вдалеке. Ну, главное, чтобы не ясно, фоном». «Годится», — заулыбался я. «А фанера — это такая мелочь». Там же позже. Толевые гвозди с широкими шляпками держали фанеру цепко. Я отложил молоток и прижался к стене, оценивая стенд сбоку. Никаких вздутий и выпираний, все гладко. «А ничего так!» — паштет склонил голову к плечу. «Ровненько!» «Алифу тащить?» — деловито спросил Армен. Задумчиво оглядев желтую фанерную плоскость, едва заметно рассеченную швами, я покачал головой. «Наверное, не надо. Ярик в этом деле лучше смыслит. Вот пусть сам и грунтует». «Ну да», — оживился Резник, — «а то еще напортим». Отворачиваясь, чтобы скрыть улыбку, я скомандовал. «Веники в зубы и вперед!» Работнички заметно повеселели. Ара резко собрал обрезки, мы с Сёмой подмели опилки, а Пашка смотал провода и подхватил грюковшую дрель. «Стада в хлевах», — продекламировал я, отряхивая руки. «Свободны мы до утренней зари». Среда, 13 сентября, вечер. Ленинград, Измайловский проспект. Ярик из 8 Б оказался худой и длинной личностью в очках, венчавших вздернутый нос. На большой перемене он медленно прошелся вдоль стенда, опасливо провел ладонью по гладкой фанере и даже принюхался к ней. Подумав, юный художник вынес вердикт. «Олиф нужна. Можно, конечно, и получше грунтовку найти, но и олиф сойдет. Да, и кисти потребуются, и эти респираторы. Краски я принесу свои. Еще Витьку с Генкой позову». «Зови», — улыбнулся я. «Фронт работ обеспечим». Окончились занятия, и весь творческий коллектив поднялся на третий этаж, гнусаво болтая в намордниках респираторов. Ярик первым делом открыл окна и постелил газеты, чтобы не замарать паркет. И пошла художественная самодеятельность. Поглядев, как ловко троица управляется, как ровно ложится грунтовка, я счёл себя четвертым лишним и с легким сердцем покинул школу. А дом даже растерялся. Сегодня мне выпали часы и часы свободного времени. И куда его девать? Но деятельная натура комсорга живо нашла, к чему приложить руки и где явить молодой энтузиазм. Отец задержится на каком-то мероприятии, а мама составит ему компанию. Следовательно, придут домой голодные. Вывод? Я пошагал в кухню. Отварил картошку в мундирах, а затем, обжигаясь и шипя, раздевал горячие клубни, ибо не нам искать легких путей. Приготовил гарнир и все? Нет. Порезав картофель дольками, я уложил его в латку, посолил, поперчил, щедро натер подсохшего сыра, добавил майонезу. Всю эту массу основательно перемешал и сунул в духовку. Между делом перехватил изрядный ломтик докторской с хрустящей корочкой чернушки. Колбаса и хлеб пахли одинаково притягательно, подкрепляя со стереоэффектом. Старательно жуя, я притулился к подоконнику, глядя на дома, на проспект, на проезжающий бортовой ЗИЛ, что громыхал пустыми бочками, и почти не видел попадавшее в поле зрения. Затормозилось мое главное дело, то, из-за которого я здесь. Понятия не имею, насколько полно учтены мои пожелания и предупреждения в высших сферах. Накатать еще одно письмо. Я медленно покачал головой. Нет, рисковать самому, а тем более подставлять Томочку, глупо. Следует искать другие способы. Вот, я открыто встраиваюсь в систему, пока в роли комсорга и командира поискового отряда, но опять-таки не в обход, а напрямую. Тогда, может, пора налаживать двусторонний канал связи с верхами и более-менее безопасный. Но тут не так уж много технических возможностей. Самое простое — подсоединиться к телефонному проводу с помощью трубки монтёра. А что? Чем мы не сталкеры? Мне тут же привиделись заброшенные линии коммуникаций в сырых темных туннелях, где хлюпает вода, а любой звук, даже крысиный писк, расходится далеко и слышится ясно. Хотя туннель сам по себе — ловушка. А вот большие промышленные зоны в пригородах. С хорошими путями отхода и небольшим количеством подъездных путей для автомашин. Да, Ромка — это вариант. Вечером. Разговор не более 5-7 минут. Лучше всего через самодельный voice changer. Элементарную базу можно набрать из покупных импортных телевизоров или магнитофонов. Я энергично кивнул своим мыслям. Да, этим стоит заняться вплотную и не откладывать. Резкий телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, я снял трубку. «Да?» «Здравствуйте, Андрей!» — провод донес раскатистый громкий голос Конторовича. «Не отвлекаю?» «Леонид Витальевич, для вас я всегда свободен!» Юношеская пылкость переполняла мой голос. Ученый рассмеялся и заговорил немного виновато и, похоже, тщательно выбирая слова. «Андрей, прошу простить меня за известную вольность, но вы же знаете мой неуемный характер. Ваши полиномиальные алгоритмы... Мне кажется, я очень заинтересовал ими специалистов в определенных кругах. Выражаюсь витиевато, поскольку разговор не телефонный. Андрей, вы не могли бы встретиться с одним товарищем? Ну, скажем, завтра. Я почему и звоню вам, — заспешил Конторович. Этот товарищ выезжает сегодня в командировку и пробудет в Ленинграде дня два». «Смогу, Леонид Витальевич, — заверил я абонента. — А когда? И где?» «Завтра часам к 4 подходите к библиотеке Ломи. Товарища зовут Александр Юрьевич. Сундуков Александр Юрьевич». «Все понятно», — бодро отчеканил я. «Подойду обязательно». Распрощавшись, мы оба повесили трубки. И вовремя. Мне надо было срочно доставать яство из духовки, а то пережарится. Тут главное, чтобы сыр растекся, пропитал картошечку как следует. И надо поймать момент наивысшего градуса, после чего Пашихонский станет подгорать. Я успел. Там же, позже. Папа с мамой вернулись очень оживленные и голодные. «Ах, какие запахи!» — заворковала мама, вешая шуршащий плащ. «Неужто сынуля накормит голодных родителей?» «Уж-то!» — мои губы разъехались в ухмылке. «В меню картофель, запеченный с сыром!» Мамины глаза сияли, а губы едва сдерживали некий секрет. «Ну-ну», — подумал я с ехицей, — «пущай посоревнуются на силу воли». Папа, зайдя на кухню и носом вобрав аромат, крякнул и потер руки. «Эк ты хитро! Славно!» Я наложил в 3 тарелки и присел за стол. Первой не выдержала мама. «Андрюшенька!» — воскликнула она. «Папу снова отправляют в загранкомандировку, представляешь?» «Ух ты!» — подивился я. «Здорово, а куда?» Отец не успел ответить. У мамы накопилось слишком много слов. «В Марокко!» — выпалила она. «Это откуда нам апельсины привозили, помнишь? И вот тамошний король Хусейн объявил Всемирный конгресс военной психофизиологии». «Ага!» — с удовольствием поддакнул Соколов-старший, с аппетитом наворачивая мою картошку. «На октябрь». «Да!» Мама широко всплеснула руками. «От СССР поедут 5 военных медиков, и твой папа в их числе». «Вообще-то 8, — хмыкнул отец. но трое явно не врачи». «Тогда нам не есть, а закусывать надо», — подал я идею. «Точно!» — мама вскочила, рывком приседая у буфета, где нашарила плоскую бутылочку коньяка. Наполовину пустую, зато 10-летней выдержки. «Сынуля, ты пропускаешь», — зажурчала она, плеснув себе и папе. «За тебя!» Улыбка раздвинула отцовскую бородку, и рюмки звонко щелкнули. Четверг, 14 сентября. День. Ленинград, улица 8 Красноармейская. Пятого урока не было, и я смог проводить мелкую до ближайшей станции метро. Тома обрадовалась, щебетал по дороге, делясь новостями. «Софи стала такая хозяйственная!» — хихикнула она. «Такая домовитая! Вчера купила шторы. На таких колечках с крокодильчиками. Мы их полдня вешали. А тюль она обещала с получки». «Значит, еще и экономная», — вывел я итог. «Ага. А еще и бабушка 300 рублей перевела. Мы хотим на них диван купить. Новый столько и стоит. С рук можно за 120 взять. А там один продает сразу комплект. Диван, два кресла и столик. За 300. Софи так страдает». Девушка весело рассмеялась. И тут меня настиг знакомый голос. «Смотрю, идут. Парочка?» Нас догнала Кузя и пристроилась, помахивая портфельчиком. «Андрей провожает меня до техноложки», — прохладным голосом объявила мелкая. «Ну и я с вами прогуляюсь», — Наташа сладко улыбнулась. «Том, не дуйся, не отобью я твоего Андрея. Мы с ним просто друзья. Правда, Дюш?» Я рассеянно изобразил рукой несколько кругов в воздухе, показывая, насколько этим утверждениям можно верить. Наташина улыбка дрогнула, перетекая в кривоватую усмешку. «Том, не обращай внимания на то, что и как я говорю». Голос Кузи стал негромок и серьезен. «Если я даже и задеваю тебя, это потому что завидую». «Мне?» — смешалась мелкая. «Тебе!» — с силой выдала Кузенкова. «Я ведь тоже росла без папы, как и ты. А если бываю злая...» «Да не высыпаюсь просто, когда в больнице полы мою. Мама там санитаркой работает, и я на полставки. Вон, Андрей знает». «Правда?» — поднялись Томины бровки. «Правда», — буркнул я, гадая, чего добивается Кузя. «А я тоже хотела уборщицей устроиться», — затараторила мелкая. «Только Дюша сказал, что не надо, что он...» Тома смолкла, теряясь и боясь разболтать наши с ней секреты, а Наташа горестно вымолвила. «Так именно. А у меня-то никакого Дюши нет». «Ну ладно». Затоптавшись, она неловко повела рукой. «Вы идите, а то я тут как третья лишняя, мешаю только. Пока». Девушка развернулась и зашагала, старательно прямя спину. Я замечал, как переступают стройные ножки, как складки школьного платья выдают гипнотизирующее покачивание, а вот мелкая видела лишь гордо поднятую голову Кузи, одинокой и недолюбленной. «Наташ!» — окликнула она. «Не уходи! Ты нам вовсе не мешаешь! Ну, правда, Дюш?» «Правда», — вздохнул я. Кузенкова замерла и обернулась, глядя с отчетливым вызовом. «Проводите меня вместе!» — чистосердечно рассмеялась Тома. «Пошли!» И мы пошли. Я начинал злиться, но не выговаривать же Кузи при мелкой. А Наташа, доверительно понижая голос, рассказывала новой подруге, как и ей Дюша помог. «Помнишь Арлена? Тогда в лагере, как он в яму свалился? Так это я подстроила, чтобы не приставал к Мэри и не врал ей. Намазала доски жиром из тушенки. Ох, и было бы мне, если бы Дюша не протёр их. Еще и своей майкой. Я ее постирала потом. Я же не хотел, чтобы этот брехун руку сломал. Пусть, думаю, вывалится хорошенько, ему полезно». Девичий смех разлился дуэтом. Незаметно мы добрались до станции «Технологический институт», помахали Томочке, успокоенной и умиротворенной, и зашагали обратно. На людях я молчал, но как только буйная зелень сквера прикрыла нас, сварливо выговорил. «И что это за спектакль ты устроила?» «Разве я врала?» — блеснула глазами Кузя. Круто повернувшись ко мне, она с чувством сказала. «Не знаю, что у вас там за тайны с Томочкой, но я не хочу вечно сидеть на скамейке запасных и дожидаться, когда же ты начнешь мне доверять. Я хочу быть в игре». «Зачем тебе это?» — тускло спросил я, хоть и понимал, что слова бесполезны. «Можешь ты мне объяснить?» А Наташа внезапно обняла меня свободной рукой и приникла губами к моему распущенному рту. Я ощутил шустрые кончики ее язычка, но в последний момент решил оттолкнуть девушку. Не физически, что грубо и обидно, а морально. Притиснул, сбивая дыхание, сминая ладонями юбку чуть не у самого подола. Мне почему-то подумалось, что Кузя сама отшатнется, обзывая меня дураком. Может, и пощечину влепит. Ага. Наташа прижалась еще крепче. Роняя портфель, заколачила руки вокруг моей шеи и жарко дохнула в ухо. «Понял?» «Да», — глупо выдохнул я. Девушка засмеялась тихонько и победительно. Тот же день, позже. Ленинград, набережная Фонтанки. Как ни странно, к библиотеке я выдвинулся вовремя, встрёпанный снаружи и взъерошенный внутри. Помнится, читывая глупые книжки про попаданцев в прошлое, в себя, юного и здорового, я негодовал на авторов, упорно не признававших примат многоопытной личности над сопливым реципиентом, со всем его бурлением гормонов и страстей, с дикой неистовостью противоречивых желаний. А ведь писатели оказались правы. Пожилая душа влияет на юное тело, усмиряя позывы с порывами. Но и телесное воздействует на духовное, согревая холодный разум, внося помехи в его закостенелое бесстрастие. Да и как бы я овладевал математикой в моем истинном возрасте? Да никак. Годы кладут пределы умениям и учениям. А мне вот удалось, потому что я химера. «Простите, Андрей?» — донесся голос из большого мира. «Да». Завертев головой, я углядел человека среднего роста и средних лет, с лицом простым и симпатичным, которому очки в толстой оправе придавали растерянный вид. «Александр Юрьевич, здравствуйте!» Сразу заулыбавшись, Сундуков пожал мне руку и нерешительно оглянулся на библиотеку Ломми. «Посидим или пройдемся? Поинтересовался он. «Лично мне лучше, думается, на ходу». «Мне тоже». И мы зашагали по узкому каменному тротуару, косясь на плещущую воду за глыбистым парапетом. Мой спутник первым перешел к сути дела, поправляя очки. «Леонид Витальевич ознакомил меня с вашими работами. Андрей, «Просто Андрей. Не дорос я еще до отчеств». «Ага. И я, прямо скажу, до сих пор под сильным впечатлением. Честно говоря, в эту командировку я мог и помощников послать, однако двинул сам. Понимаю, что надолго вырваться в Москву вам будет непросто, школа. И это приводит меня в крайнее изумление. Не, я понимаю, что стартовать любому математику нужно именно в юности, иначе просто не успеть». «Вы уж простите, Андрей», — Сундуков приложил к сердцу пятерню, — «что усиленно поминаю вашу молодость». «Да ладно», — улыбнулся я и перешел в наступление. «Александр Юрьевич, а вы в какой области трудитесь? Случайно, не в оборонке?» «Космос», — выдал мой собеседник. «Однако, да, под крылышком Минобороны. В НПО «Молния» разрабатывают многоразовый ракетно-космический комплекс». «А, советский шаттл?» — вырвалось у меня. Я прикусил язык, не зная толком, насколько публична программа «Энергия Буран», тем более что Глушко переименует свою ракету лишь в перестройку, в угоду Горбачеву. Но Сундуков даже обрадовался тому, что не нужно тратить время на объяснение. «Да-да», — — живо сказал он, — тот самый шаттл. Мы его окрестили Бураном. Жаль, что наши журналы публикуют хвалебные статьи исключительно про американские челноки, а ведь спецам из НАСА плакать впору. Проекту Space Shuttle дали старт аж за 2 года до высадки на Луну, но это была всего лишь часть очень и очень амбициозной космической программы. В Штатах хотели и базу на Луне, и огромную орбитальную станцию, рассчитанную на 50 человек, и целый флот челноков. Однако в Белом доме жестко урезали научные аппетиты, оставив лишь шаттлы. А смысл? Челноки были нужны, чтобы сновать между Землей и орбитой, доставляя на станцию сырье, а обратно увозя сверхчистые материалы или сверхпрочные, практически вечные изделия из монокристаллического металла. Но если нет орбитальной станции, куда шаттлу летать? Вдруг, откуда ни возьмись, налетела крикливая стайка пионеров и пионерок, мигом браунизируя набережную. Смех, галдеж, тычки, подначки, бурлящая энергия расходовалась без удержу. Скользнув по отряду рассеянным взглядом, Сундуков продолжил развивать свою мысль. «Хуже того, теперь американцам, чтобы вывести, скажем, на орбиту тяжелый спутник, нужно обязательно запускать шаттл весом почти 70 тонн, а уже в его грузовом отсеке полетит тот самый ИСЗ». «Браво!» — чтобы подчеркнуть свой сарказм, он даже изобразил издевательские аплодисменты. «Да и как выводится шаттл? Там же у них 2 мощных твердотопливных ускорителя, плюс огромный топливный бак, и вся эта громоздкая система заточена исключительно под челнок. А вот у нас совсем иная схема. Глушко мастерит сверхтяжелую ракету, способную выводить в космос больше 100 тонн. А Буран мы приспособим сбоку, иначе никак. Зато выйдет универсальный супертяж». Мы незаметно вышли к цирку и пошагали куда-то к летнему саду. Я уже был захвачен предстоящей работой, хотя толком и не понимал, куда меня хотят подвязать. «Честно скажу», — вымолвил Сундуков, словно читая мои мысли, — «наш шаттл по-хорошему будоражит. Никогда еще передо мной не ставились задачи подобного масштаба, грандиозного, безо всяких преувеличений. А вся трудность в том, что Буран чрезвычайно информативен. Достаточно сказать, что мы планируем установить 34 бортовых устройства телеметрии. Потребуется обработка 1200 параметров в реальном времени. Да вот вам хотя бы одна из проблем — программирование автоматической посадки Бурана». Он смолк, пропуская пожилую читу, что гуляла вдоль фонтанки, и заговорил снова с досадой, дернув плечом. «Пока что мы выбрали метод конечного приближения. То есть в каждом цикле работы бортовая цифровая вычислительная машина будет строить прогноз попадания корабля в заданную точку в зависимости от его текущего положения, скорости, состояния атмосферы на трассе посадки и множества других параметров. И если результаты прогноза разойдутся с необходимой для посадки точкой, БЦВМ выдаст команды, чтобы скорректировать траекторию. Такой цикл будет повторяться вплоть до выхода корабля на финальную точку этапа посадки». Сундуков нервно поправил очки. «Вот, собственно, она и есть текущая сложная задача. Чтобы отработать систему автоматической посадки корабля на математических моделях, необходимо создать математику, которая могла бы, ограниченная вычислительным железом, осуществить такие расчеты». «Александр Юрьевич», — негромко сказал я, — «а мое, ну, скажем так, включение в тему каково? Какую задачу нужно решить мне?» Пожевав губу, Сундуков четко сформулировал. «Управление аэродинамикой орбитального самолета в реальном времени с учетом ограничений, присущих бортовому центральному вычислительному комплексу. БЦВК мы планируем строить на основе 2 ЭВМ «Бисер-4». «Понятно. Ага», — крепко задумался я. «Это, очевидно, будут составление энергетического функционала для континуума и нахождение его экстремума в заданных узловых точках условной сетки, то есть дифуры с частными производными. Область, в которой ищем решение, бьем на конечные элементы триангуляции Делоне, затем аппроксимируем функциями. Все элементарно, но тут упираемся в быстродействие железа. Значит, придется динамически разряжать сетку, обнуляя часть элементов. Угу. То есть приходим к матрице Дирихле, к триангуляции с различными разрешениями и сжатию топологии. Александр Юрьевич терпеливо ожидал, глядя на меня, как евангелист, жаждущий чуда. Задача, в принципе, имеет решение. Метод конечных элементов, медленно выговорил я. Это, так сказать, скелет. Однако от вас мне нужно мясо. Количественные ограничения из производительности процессора, полос пропускания и особенности архитектуры. Ну и с окончательным вариантом железа придется долго мучиться, тестируя эффективность разных алгоритмов именно на той аппаратной конфигурации. «Андрей», — залучился Александр Юрьевич, — «сделаем! Будет вам мясо! Свежайшее!» Мы крепко пожали друг другу руки, и я лишь теперь оглянулся. Мы стояли на аллее летнего сада у пруда. Две маленькие девочки с огромными пышными бантами сидели на корточках у берега, отпускали писклявые комментарии и подкармливали лебедей, кроша булку. Царственные птицы суетливо и жадно хватали угощение. Щуря глаза, я запрокинул лицо к выси, перекрещенной ветвями. За небесной синевой распахивался космос.